Друзья, братья и сестры, сегодня день благодарения, воскресный день. И хотелось спеть такой гимн «Мне есть за что благодарить Творца». Знаете, прошлый раз, когда я был в Москве, то я думаю, Бог явил много милости и для вашей церкви. Помню, прошлый раз собирались в ангаре, а сейчас вот такое у вас большое здание Бог даровал. И каждый день Бог дает нам столько милости, являет к нам, и нам есть за что благодарить, за то, что Он нас избрал, нашел в этом греховном мире. Нам тоже нужно много прославлять нашего Господа. Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильнее и искреннее. Мне есть за что благодарить Христа. Он мне купил небесное жилище. Душа взывать Христу не устает, где падала прощения просила. Ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Все от Него и все к Нему идет. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище.